«О чем вы спрашиваете, госпожа? Что мы с моим господином сделали плохого?» «И ты еще притворяешься?» Вспыхнув от гнева, закричала Фэнзе. «Надо всыпать ему как следует!» Ван Эр подбежал к нему и хотел бить, но Фэнзе вышла из себя. «Дурак! Пусть он бьет себя сам! Придет время, и ты станешь хлестать себя по щекам!» Син Эр, плача, стал колотить себя по щекам. «Хватит!» — крикнула Фэнзе и приступила к допросу. «Надеюсь, ты знаешь, что твой господин взял себе новую госпожу». Син Эр еще больше переполошился, сдернул с головы шапку и, громко отбивая поклоны, взмолился. «Госпожа, пощадите! Больше не совру вам ни слова!» «Говори скорее!» — прикрикнула на него Фэнзе. «Раньше мне и вправду ничего об этом не было известно», — начал Син Эр, неуклюже переминаясь на коленях. «Однажды, когда старший господин Дзя-Джень сопровождал в кумирню гроб своего батюшки, к нему приехал управляющий Юй Лу за деньгами. Оттуда второй господин Дзялянь вместе со своим племянником Дзя-Джуном отправились во дворец Нинго. Дорогой между ними происходил разговор о двух младших сестрах супруги господина Дзя-Дженя. И наш второй господин принялся расхваливать вторую сестру Эр-Дзе. Тогда Дзя-Джун пообещал сосватать за него Эр-Дзе. Тьфу! Не вытерпев, плюнула Фэнзе, сволочь. Она госпожа из той же породы, что и ты. «Виноват!» — поспешно воскликнул Син Эр, снова отвешивая земной поклон. Он поднял глаза и молча поглядел на Фэнзе. «Все?» — нетерпеливо спросила Фэнзе. «Что ты замолчал?» «Если только вы меня простите, госпожа, я осмелюсь продолжать», — произнес Син Эр. «Глупости! Какое может быть прощение?» «Рассказывай все, для тебя же будет лучше». Когда наш второй господин услышал слова Дзя-Джуна, он очень обрадовался, продолжал Син Эр. «Но как они все устроили, я не знаю». «Имеется», — с иронией произнесла Фэнзе, — «откуда тебе знать? Тебе достаются одни хлопоты да беспокойства». «Ладно, дальше». Затем брат Дзя-Джун подыскал для второго господина дом, снова начал Син Эр. «Где?» — перебила его Фэнзе. «Позади дворца». Фэнзе обернулась к Пин Эр. «Ты только послушай». Пин Эр промолчала. «Потом старший господин Дзя-Джень дал Джану не знаю сколько денег, и Джан не стал мешать», — продолжал Син Эр. «Что ты приплетаешь какого-то Джана?» — вышла из себя Фэнзе. «Вы не знаете, госпожа», — сказал Син Эр. «Это вторая госпожа?» Тут он спохватился и дал себе пощечину. Это рассмешило Фэнзе и всех ее служанок. «Младшая сестра супруги господина Дзя-Дженя», подумав немного, поправился Син Эр. «Ну, что дальше?» Снова перебила его Фэнзе. «Говори скорее». «Младшая сестра супруги господина Дзя-Дженя с детства была помолвлена с Джаном», объяснил Син Эр. «Полностью его зовут вроде Джан Хуа. Сейчас он обеднел настолько, что вынужден жить подаянием. Старший господин Дзя-Джень дал ему денег, и он согласился расторгнуть брачный договор». Фэнзе кивнула головой и обернулась к служанкам. «Слышали? Какой мерзавец! А еще говорил, будто ничего не знает. После этого наш второй господин велел обставить тот дом и привез жену.